Глава 39. Юлия Никольская. Я остановилась перед входом в больницу, пытаясь отдышаться и хоть немного успокоить бешено колотящееся сердце. Автоматически двери слегка шурша разъезжались, и едва я собралась войти, как изнутри вылетел Антон. Лицо его было перекошено от ярости и злобы, он стремительно направился прямо ко мне. «А вот и самая главная сука!» — рявкнул он, вцепляясь взглядом в мое лицо и буквально нависая надо мной. «Что, довольна, да? Твой ненормальный любовник покалечил моего сына! Это все твоя вина!» Я отшатнулась, едва осознавая, что он говорит. Глаза его сверкали бешенством, словно были пропитаны ненавистью и злобой. Он буквально брызгал слюной, продолжая меня оскорблять. «Это все из-за тебя, дрянь! Родила бы мне ребенка, ничего бы не произошло! Теперь эта шалава выжмет из меня все деньги, манипулируя больным ребенком, который еще неизвестно, кем вырастет! Это все на твоей совести, шлюха!» Мое терпение мгновенно лопнуло, и я резко вскинула голову, глядя ему прямо в лицо. «Отвали от меня, Антон! Ты вообще ненормальный! Чего ты от меня хочешь? Я не имею никакого отношения к твоим проблемам!» Но не успела я договорить, как Антон размахнулся и с силой ударил меня по щеке. Удар был таким сильным и неожиданным, что я вскрикнула от боли и упала на асфальт. Щека мгновенно вспыхнула огнем, и я едва не потеряла сознание от шока. Он навис надо мной, все еще выкрикивая что-то, но я уже не слышала его слов. Внутри меня разливалась невыносимая боль и отвращение. Но прежде чем он смог еще что-то сказать или сделать, его буквально снесло в сторону мощным ударом. Я подняла взгляд и почувствовала, как сердце замирает от облегчения и тревоги одновременно. Артем. Мой Артем стоял весь напряженный, злой и буквально дышащий яростью. Он не дал Антону даже опомниться и сразу же обрушил на него целую серию ударов. Глухие звонкие падения кулаков, яростные выкрики Артема и болезненные стоны Антона буквально оглушили меня. «Ты что творишь, ублюдок?» — рычал Артем, нанося удар за ударом. «Я тебя закопаю, понял?» Антон пытался закрыться руками, но против разъяренного Артема у него не было шансов. Из больницы уже вылетели Кравцов и Громов, тут же бросившиеся разнимать драку. Кравцов кинулся ко мне, помогая подняться с земли и встревоженно осматривая мое лицо. «Юль, ты в порядке?» — спросил он, аккуратно поддерживая меня за плечи. «Да, вроде». Тихо проговорила я, чувствуя, как боль пульсирует в щеке. «Артем, пожалуйста, остановись!» В это время подоспел Стрельцов, и они с Громовым уже практически оттаскивали Артема от Антона, который сидел на асфальте, держась за лицо и откашливаясь кровью. «Мужики, спокойно!» Пытался перекричать шум Громов. «Угомонитесь оба, иначе тут вообще дело плохо кончится!» В этот момент из машины выскочили полицейские. Они явно были ошарашены увиденным. Внимание их сразу же привлек избитый и окровавленный Антон. А затем взгляд переместился на Артема, кулаки которого тоже были покрыты кровью. «Что здесь произошло?» Строго спросил один из полицейских, подходя ближе и оценивая ситуацию. Антон сразу же вскочил на ноги и начал орать. «Это нападение! Я буду писать заявление! Этот псих меня чуть не убил!» Я шагнула вперед, глядя полицейскому прямо в глаза и чувствуя, как внутри все кипит от гнева и решимости. «Я тоже напишу заявление. Он ударил меня по лицу, и я хочу снять побои». Полицейские переглянулись, явно понимая, что ситуация непростая, и тут же приняли решение. «Хорошо, тогда все поедете в отделение, разбираться будем там. Я вызываю группу, все ожидаем здесь». Вскоре подъехала еще одна полицейская машина, и нас всех доставили в отделение, где начали брать показания. У меня ужасно болело лицо, а в голове все еще стоял шум от пережитого. Артема и Антона увели в разные комнаты, а я осталась одна и снова рассказывала произошедшее. Я чувствовала себя совершенно разбитой и обессиленной, пока в помещение не вошли Дамир и незнакомый парень. Внешний вид его был настолько внушительным и серьезным, что даже мне стало не по себе. Дамир бросил на полицейских строгий взгляд и сухо произнес: «Ну что, архаровцы, приказ получили?» «Какой приказ?» — нахмурился дежурный. «Почту свою проверьте!» С нажимом произнес Дамир и, подойдя ко мне, осторожно осмотрел мое лицо. «Юля, нужно осмотреть твой нос и щеку, тут явно не только синяк!» Я покачала головой, упрямо глядя на него. «Я никуда не поеду без Артема!» Дамир улыбнулся и вновь обратился к дежурным. «Ну, кто бы сомневался! Эх, жаль, что я не ваш начальник! Ну, что там с приказом?» Дежурный недовольно вздохнул, поднялся и ушел. Вернулся он через пару минут, ведя за собой Артема, лицо которого все еще было мрачным и напряженным. Артем увидел меня и тут же бросился ко мне, крепко прижимая к себе. Я почувствовала, как внутри все сразу же успокаивается от его прикосновения. «Юль, ты как?» — встревоженно спросил он, бережно осматривая мое лицо. «Прости меня, родная». «Все нормально, Артем, я в порядке», — тихо ответила я, прижимаясь к нему и чувствуя облегчение и покой. Теперь, когда он был рядом, мне казалось, что все будет хорошо, по-другому и быть не могло. Артем взглянул на Дамира, благодарно кивнул ему. «Спасибо, брат. Всегда пожалуйста», — усмехнулся Дамир. «Но теперь поехали домой, ребята. Хватит уже приключений на сегодня». Мы молча направились к выходу, и только когда оказались на улице, я, наконец, смогла полностью расслабиться, чувствуя себя в безопасности рядом с Артемом. «Господи, за что мне все это?»